«Вы действительно очень прямолинейны, мисс Лейси». «Я должна высказать все, что чувствую», — просто ответила девушка, «потому что борюсь за счастье, свое и Эдварда». Она немного помедлила, в уголках губ играла таинственная улыбка. «Знаете, я так надеялась, что вы окажетесь стервой. Тогда угрызения совести не так сильно бы терзали меня». Касси была столь потрясена, что невольно расхохоталась. «Надеюсь, что нет, хотя граф...» Она прикусила губу и отвернулась. «Я никому не сказала, что вы с Эдвардом не женаты». «Спасибо. В противном случае, боюсь, вы бы поставили Эдварда весьма неловкое положение. Видите ли, я была вынуждена появиться здесь под именем леди Делфорд, и Эдварду ничего не оставалось, как скрыть мой обман». Касси заметила, что взгляд Дженни устремлен на открытые двери спальни, за которыми виднелась смятая постель. Живые зеленые глаза затуманились, но девушка взяла себя в руки и заговорила, прерывая неловкое молчание. «Вы счастливица, мисс Броум. Эдвард — великолепный любовник». Заметив, как вспыхнули щеки Касси, она поспешила добавить. «Пожалуйста, простите за то, что невольно смутила вас. Вечно не могу сдержаться и выпаливаю все, что в голову приходит». «К сожалению», — медленно произнесла Касси, — «не у вас одной подобный недостаток. Я тоже от него страдаю». «И Эдвард сумел отучить вас от этого?» «Пытается. Видите ли, сначала он держался отчужденно и казался окружающим холодным циником, бесчувственным человеком. Но я видела, его что-то тревожит, хотя не могла понять причины. Он скорбел по вам и никому не открывал свою душу. Я встретила его в тот вечер, когда он спас меня от гнусного немецкого капитана. И полюбила, полюбила навсегда. Это пугало меня, мисс Броум, потому что я никогда еще не сталкивалась с человеком, способным тронуть мое сердце. И с каждым днем все больше увлекалась им. И, наконец, была вынуждена признать, что ничего не могу с собой поделать. Я связана с ним навеки. И пришли сюда, чтобы сразиться за свое счастье. Да. Касси невольно восхитилась мужеством этой молодой женщины. Возможно, она сама поступила бы именно так. Касси потупилась, вспоминая свою ничтожно короткую стычку с графиней Джиусти. Она струсила и постыдно бежала, подгоняемая торжествующим смехом Джованны. И вот теперь пришлось столкнуться с еще одной соперницей в борьбе за любовь уже другого мужчины. Что за безумная мысль? «Эдвард любит вас, мисс Лейси?» «Любит», — твердо ответила Дженни, прямо и пристально глядя на Касси. «Возможно, вы гадали, где он был сегодня утром. Уверена, что он скрыл это от вас, но Эдвард пришел ко мне. Я ждала его, зная, что он обязательно появится. Он держался так скованно, совсем как прежний Эдвард, и словно долго репетировал свою речь перед тем, как прийти ко мне. Эдвард просил у меня прощения, но я не простила. Возможно, я не очень добра по натуре, но потребовала от него сказать, что он меня не любит». Эдвард не смог вымолвить ни слова, мисс Броум. Касси потрясенно уставилась на девушку. Странное поведение Эдварда за обедом. Теперь все стало ясно. «Эдвард — джентльмен до кончиков ногтей!» «Да», — еле слышно пробормотала Касси, — «вы правы. Он впервые признался, что любит меня, после того, как я его совратила». Касси вспомнила тот далекий день в пещере. Тогда она, подобно Дженни, была соблазнительницей. «Пожалуйста, не считайте меня падшей женщиной, мисс Броун, но я так его хотела. Эдвард был болен и лежал в доме моего отца, но вел себя безупречно, благородно». Улыбка сожаления осветила лицо Дженни. «Знаете ли вы, что я подмешала опиум в его вину? И хотя разум его был затуманен, Эдвард по-прежнему сопротивлялся. Лишь когда я пообещала отдать свою девственность Гессианцу, если Эдвард немедленно не возьмет меня, он сухо улыбнулся, но подарил мне такое наслаждение, что я пожалела о том, как была глупа и не отдалась ему сразу же». Дженни внезапно осеклась. «Надеюсь, я не очень шокировала вас? Просто...» «Вам ни к чему объяснять, мисс Лейси».